Мишка вошел в дом, поднялся по лестнице и застыл у открытой двери в комнату деда и бабки. Слышался голос Павла. «Так и получилось. Нигде нету. Посудили, порядили и решили в Хлыновку шкуру гнать. По воде уж шуга плыла. Не дай бог, думаю, лед встанет, что тогда? Хоть бросай ушку и с товаром». Мишка вышел из-за притолоки. За столом сидели дед с бабкой, вытиравшие слезы, и Павел с понурым видом спиной к двери. Увидел дед Мишку, рот от удивления открыл, бабку локтем толкает. — Ты чего, старый, пихаешься? А дед и сказать ничего не может, только пальцем на Мишку показывает. Глянула бабка. Мишаня стоит, живой. Да как заголосит. «Вернулся, любимый внучек, а я уже не чаяла живехоньким тебя увидеть». Павел вскочил, глаза на Мишку вытаращил. «Это ты как здесь?» «Как еще? Пешком. Ты же меня не подождал, в лесу бросил», — жестко заявил ему Михаил. «Ну что ты, как можно? Мы утром рано встали. Я беспокоился, морозец, как бы лед не встал. Хватились, нет тебя. Кабы разбойники напали, шум был бы, крик. Но даже дежурный ничего не заметил. Мы покричали, пошумели, никого. Решил я, если утопты, ждать бесполезно. А если заблудился в лесу, сам вернешься, так оно и вышло. Разбойники меня в плен взяли, оглушили чем-то по голове, да и уволокли. Освободиться удалось, нас двое было в полоне. Я и Тихон из кухарки, только вот пришли». И слава богу! Павел выглядел обрадованным и объяснял все складно. Ушкуй в целости привел, товары в лавку на подводе перевез, все чин-чином. «Спасибо, Павел. Только кричал я вам вдогон. Правда, ушкуй уже далеко был, не услыхали вы меня». Павел поклонился низко. «Прости, Михаил, не со зла ушли. Ушкуй с товаром я спасал. Кабы знал, ждал бы весь день». «Бог простит, Павел. И я прощаю. Иди». Скинул зипу на пол. «В баню хочу. Кто у нас там во дворе на охране?» «Вроде как Тит был». Михаил вышел во двор, как был, в одной рубахе. «Здравствуй, хозяин, с прибытием!» — поприветствовал его Тит. «Вот что, Тит, не в службу, а в дружбу. Натопи мне печь. С дороги я помыться хочу». «О, святое дело! С дороги помыться самое то, что нужно. С парком, с веничком, а после пивко. Сделаю. Как натоплю, скажу. Не изволь беспокоиться, хозяин». Мишка сначала смущался, когда его называли хозяином. Какой он хозяин? А потом привык. Сам трудом в поте лица хлеб насущный добывает. Людям работу дает. Так кто он после этого? Хозяин и есть. Он дождался баньки, хоть и устал, и спать хотелось, а уж после поел. Нельзя в баньку-то сытым. Парится плохо, сердце заходится. И в постель. Ну и что, что день на дворе? Ночью-то поспать не удалось, да и прошли много. Ноги даже после бани гудели. Проспал он до утра. И утром бы еще спал, кабы не Лиза. «Хозяин, Михаил, ты жив ли?» «А?» — он поднял голову. «Дала бы еще поспать. Так хорошо. Сон чудный приснился. Так ведь полдень уже скоро. Два раза еду в печи грела. Покушать бы надо». Мишка действительно ощутил голод. «Надо, ну иди, накрывай на стол». Поев, решил Михаил к Косте сходить. поздравить его с назначением важным так и не успел. Хотел, да не пропустили. Обидно немного, да Михаил и сам понимал, не выбился он еще в старшину. Не по возрасту, не по положению. Костя встретил радушно. «Давненько я тебя не видел, и поздравить даже не зашел». «Заходил я. Тем же вечером, только меня даже на порог не пустили». «Неприятная конфузия, прости, не успел воинов предупредить». «Ладно, чего не бывает, понимаю». «Я слышал, в последнем плавании у тебя неприятности были». «О как! И суток не прошло, как Михаил в городе появился, а слухи уже до Кости дошли». «Были», — неохотно признал Михаил. «Меня на стоянке разбойники в плен взяли». И он рассказал Косте обо всем подробно, единственное, о чем умолчав, так это о подземном ходе. — «Опростоволосился ты слегка, парень», — заключил Костя. — «Ничего, на ошибках учатся. Какие твои годы?» Михаил преподнес Косте подарки. Перстень с изумрудом, взятый из трофеев. Юрьев тут же его на палец надел, полюбовался. — «Подарок хорош. Чего дальше-то делать будешь? Как жить?» — «Не думал пока. Вот за товаром сходил, негоже дело бросать». Костя поморщился. «Сам видишь, плавать за товаром или с обозом на санях ходить рискованно. Голову терять легко, и никакие деньги тебе потом на том свете не нужны будут. Ты бы за серьезное дело взялся». «А я что же, в бирюльки играю? Хоть и самый молодой из купцов, однако же и лавка не хуже, чем у других». «Да я не об этом. Торговля, конечно, нужна, но смотреть дальше нужно, на годы вперед. Промыслом озаботиться надобно. Деньги теперь тебе это позволяют». «Это каким же промыслом?» — озадачился Михаил. «Во всех царствах-государствах всегда нужны деньги, хлеб и соль. Золотых руд в Вятском крае нет, пшеница не растет, только рожь. Остается соль, вот ею и займись». «Не понял я тебя, Костя, ты уж прости». «На Двине, не так уж и далеко от сель, городишко есть, соль Вычегодск. Купи или организуй там промысел. Соль во все времена нужна. Всегда при сбытии будешь. Следовательно, при деньгах. Теперь понял?» «Теперь понял. Только соль Вычегодск под Устюгом, под его интересами, а сам Устюг под князем московским Иоанном». «Правильно говоришь. Только никто запретить тебе промысел не вправе. Будешь налог платить и работай спокойно». Костя понизил голос. «Я тебе бумагу дам. Все то, что во благо Руси и великого князя Московского, только приветствуется. Поверь, рано или поздно Хлынов под Москву ляжет. А те, кто великого князя Московского поддерживал, на коне окажутся». «Далековато. На судне не пройти до весны, да и для саней рано, снега мало». «Чудак человек. Разве я сказал, завтра езжай? Дело серьезное, время подумать нужно. Вот обмозгуй все, невзначай про цены на соль у купцов узнай. Сразу скажу, в Великом Новгороде за соль серебром платят». На том и расстались. Придя домой, Мишка в углу своей комнаты наткнулся на зипун разбойничий. «Лиза, почему зипун еще здесь?» «Так ты же ничего не сказал, хозяин, куда его девать? Зипун-то не рваный даже, неужто выкинуть? Титу его отдай!» А сам Мишка на постель улегся. Слишком большое и серьезное дело предлагал Костя. Прибыльное, спору нет, но и хлопотное. Добычу соли организовать надо. Доставку ее судами, продажу. Ясно, что самому совсем не справиться. Объемы велики, потому людей нанимать надо. Работный люд, ушкуйников, амбалов, без проблем, только кликни. А управляющие, приказчики? Вот и получается, трижды прав был в свое время Аникей. Трудно найти человека разворотливого, честного и грамотного. В дверь робко постучали. «Чего тебе, Лиза?» Вошла не Лиза, на пороге стоял Тит. «Хозяин, за зипун спасибо и поклон низкий, однако в зипуне ты бумагу забыл». «Какую бумагу?» Тит протянул небольшой свернутый рулон. «Ты где это взял?» «Так в подкладке же. Думал, твоя бумага, забыл невзначай». «Молодец, иди». Мишка развернул рулон, вчитался. «Досточтимый княже, сим к тебе кланяется Пахомий Лазарев. На сегодняшнем вече избран воеводой земским Костя Юрьев, что к Ивашке Московскому тяготеет. Не хватило медях твоих выборников подкупить. Однако, если медлить не будешь и рать малую пошлешь, Костю можно будет у Котельнича, куда он вскоре отбыть должен для смотра войска и крепости, перехватить. Нижайше кланяюсь и прошу денег. Октября месяца сего года, 21-го дни». «Что за чертовщина? То ли донесение, то ли отчет, и кому?» «Явно врагам Костиным. Похоже, затевается убийство воеводы. Этот Пахомий пишет, денег не хватило подкупить людей на вече при голосовании». Мишка перечитал сообщение еще раз. «Надо к Косте идти. Бумагу показать. Зипун-то на Иване разбойнике был, стало быть, не только или не столько разбойником он был, сколько посыльным у этого Пахомия. Если бы Иван зипун с убитого или пленного снял, то откуда в бумаге столь свежие данные? И ладья? Может, торговля невольниками всего лишь прикрытие?» Мишка снова собрался идти к Косте.